Глава 7. 1. После завтрака Эмили Брент предложила Вере Клейторн вместе подняться на вершину и посмотреть оттуда лодку. Девушка согласилась. Ветер посвежал. На море появлялись маленькие белые барашки. Ни одной рыбацкой лодки не было видно. И моторки тоже. Деревни Стиклхевен тоже видно не было, только холм над ней. Вход в бухту загораживала большая красноватая скала. «Человек, который привез нас сюда вчера вечером, казался таким надежным», — сказала Эмили Брент. «Странно, что он не появился сегодня утром». Вера не ответила. Она боролась с приступом паники. Про себя девушка сердито твердила. «Сохраняй спокойствие. Это совсем на тебя не похоже. У тебя всегда были крепкие нервы». Вслух же она через минуту-другую сказала. «Хоть бы он поскорее приехал. Мне так хочется убраться отсюда». «Как и всем нам», — сухо ответствовала мисс Брент. «Дикая ситуация», — вздохнула Вера. «Просто бессмысленная». Пожилая женщина решительно произнесла. «Я очень сердита на себя за то, что попалась на их приманку. То письмо — полная ерунда, если взглянуть на него критически. Но когда я прочла его в первый раз, у меня даже сомнений не возникло». «Да, конечно», — машинально буркнула мисс Клейторн. «Люди слишком доверчивы», — выдала Эмили Брент. Вера ответила глубоким судорожным вздохом и спросила. «Вы правда думаете так, как вы говорили за завтраком?» «Нельзя ли поточнее, моя милая, что именно я говорила?» «Вы вправду думаете, что Роджерс и его жена убили ту старую леди?» — тихо произнесла Вера. Эмили Брент долго задумчиво смотрела на море, потом сказала. «Лично у меня нет никаких сомнений. А у вас?» «Не знаю». «Все говорит за то. Иначе с чего бы женщине падать в обморок? А ее муж в ту же секунду уронил поднос с кофе, помните? Потом, когда он заговорил, сразу было видно, что он врет. О да, я уверена, что они виновны». «У нее был такой вид, она своей тени боялась», — заметила Вера. «Никогда не видела такой перепуганной женщины. Наверное, ее всю жизнь мучили угрызения совести». Мисс Брент тихо промолвила. «Я помню текст, который висел в моей детской, когда я была маленькой девочкой. Испытаете наказание за грех ваш». Книга чисел, глава 32, стих 23. «И это чистая правда. Испытайте наказание за грех ваш». Вера порывисто встала. «Но, мисс Брент, в таком случае...» «Да, моя дорогая». «Остальные? Как же быть с остальными?» «Я не совсем вас понимаю». «Остальные обвинения, они же не взаправду? Хотя если про Роджерсов все верно...» Она умолкла, не в силах справиться со смятением. Озадаченно нахмуренный лобик мисс Брент разгладился. «О, я поняла. Ну, возьмите хотя бы того же Ломбарда. Он сам признал, что бросил умирать 20 человек». «Но ведь то были дикари», — возразила мисс Клейторн. Эмили Брент резко бросила. «Белые или черные, все они наши братья». «Черные братья, наши черные братья», — подумала Вера. «Ой, не могу, сейчас расхохочусь. У меня истерика, я не в себе». Мисс Брент между тем задумчиво говорила. «Конечно, многие другие обвинения и мне показались надуманными и смешными. К примеру, против судьи, который просто исполнял свой долг перед обществом. Или против того человека из Скотланд-Ярда. Да и против меня самой тоже». Помолчав, она заговорила снова. «Естественно, учитывая обстоятельства, я ничего не стал говорить вчера вечером. О таких вещах не следует говорить в присутствии джентльменов». «Почему?» У Веры проснулся интерес. Мисс Брент невозмутимо продолжила. «Беатрис Тейлор была моей горничной. Дурная девушка. К сожалению, я выяснила это слишком поздно. Я очень в ней ошиблась. У нее были такие приятные манеры. Она была старательной и опрятной. Сначала я была ею довольна. Но все это оказалось сплошным притворством. Распущенная девчонка без всякого представления о морали. Отвратительно. Я не сразу поняла, что она, как это называется, в беде». Эмили Брент помолчала, ее деликатный носик негодующе сморщился. «Я была буквально шокирована. При таких приличных родителях, которые воспитывали ее в строгих правилах, я рада, что они тоже не стали потворствовать ее поведению». «Что произошло?» — спросила Вера, глядя в упор на мисс Брент. «Разумеется, под моей крышей она не осталась и часу. Никто и никогда не сможет уличить меня в том, что я потворствую аморальности». «Что произошло с нею?» — еще тише спросила девушка. «Этому падшему созданию, — ответствовала мисс Брент, — оказалось мало одного греха, и она совершила второй, куда более тяжкий. Лишила себя жизни». Пораженная ужасом, мисс Клейторн прошептала. «Она убила себя?» «Да, бросилась в реку». Вера вздрогнула и взглянула на тонкий безмятежный профиль мисс Брент. «А что вы чувствовали, когда узнали об этом? Вам не было ее жаль? И вы не винили себя?» Эмили Брент выпрямилась. «Я? Мне не в чем себя упрекнуть». «Но это же вы! Ваша жесткость довела ее до этого!» — выдохнула Вера. «Ее поступок, ее грех — вот что довело ее до этого!» — отрубила пожилая дама. «Если бы она вела себя так, как это положено порядочной и скромной молодой женщине, ничего бы с ней не случилось!» И она повернулась к Вере лицом. Ни тени раскаяния, ни следа душевных мук не было в ее взгляде. Только жестокое сознание собственной безгрешности. Эмили Брент сидела на самой вершине негритянского острова, закованная в непроницаемую броню собственной добродетели. Сухонькая старая дева больше не казалась Вере смешной. Наоборот, она вдруг стала страшной.